Оповесть Владимира Орлова «Сны императора». Огни, огни, шматкалёрно-святочные, хмельные, як молодое вино. Теплый ветер погойдвае их, и на фиолетовом аксамите неба, и на темно-сребном люстре завани, а може и не ветер, а тысячеголосая. «Няхай живе император!» Портоферрайо зяє иллюминацией. Увесь город на березе, а он стоит на пирсе. Стоит, поднявши в маукливом привитанне руку, и, отчувая, як сердце кожным новым ударом, разбурая целю, где было замураванное незмерно долгие 10 месяцев. И он только что пяшчотно развитался с мати и с сестрою, напераде неведомое, але, чтоб там ни было, гэтые хвилины уже належать вечности. На им трохвуголка и шеры зашпилены на все гопляки и гузики сурдут, полная походная форма. У думках ён кидая позерк на себе зводдаль с горбатых приморских вулочек, застается задоволенный убаченным и одразу уявляя гэты малюнок у выгляде гравюры. Залитые оливковым светлом полни камени старожитного пирса. Слямга ближайшие филюги, ягоная постать на порозе неведомого, незведанного. Войско чакая загаду, альён марудить. Нехай востров развитается з ім, нехай кожны назаўсёды захавае гэты імгненне ў памяці, каб апавядаць пра іх дзецям і ўнукам. И он так само хочет развитаться с островом, на який навеки лег в отсвет ягоная славы. Нехай живе император! Нехай живе император! И он примруживая в очи и с калейдоскопичной хуткостью перед ним мельгают прожитые тут дни, наполненные зусим не роспачу. Не, ён не кривил душою, коли загадал выразать на стене в египетском покое своего дома у Сан-Мартино слова, якія шмат кому з визитантов сдавались нещирыми. «Я счастливый паўсюль». За 10 месяцев до острова пристало 1200 кораблёв, и каждый подорожник, усе гэтые кавалеры и дамы, сирот яких особливо шмат было ангельцев, имкнулися сустреться с ним. Яны хотели пераканаться, что теперь ягоная империя сапраўды обмежаваная маленьким островом. Яны думали, что ён уже весь у минулым, что и он перетворился в живый музейный раритет. Яны обовязково купляли его бюсты и портреты, каб мець копии раритета в своих задушливых салонах и спокойно спать у теплых ложках. Як яны помылялися! Накольки мудрейший был той темноскурый барбар, капитан тунисийского корабля и... безумовно, таемный пират, які, высадившийся на берег его карликового королевства, запытался, ти правда, что тут живе земный бог? Коли он приехал привитать гостя, той салютовал з усіх гарматов, а потом кинулся ніцма надол каля ягоных ног. Барбар сказал, что его императоровы вочи зихтят небыто 2 крышталі, як и належить вачам Божых абранцаў. 1200 караблёў, але ніводзін з іх не прывёз тых, каго ён найболей чакаў. Прыехалі не жонка з сынам, якім з першага дня тут былі падрыхтаваны адмысловыя пакоі. Прыехала пані Валеўская, яго колішняе каханне. А Марыя Луіза так і не выбралася сюды з недалёкае Пармы. Яму дакладвалі, што нейкі афіцэр у мундзіры венгерскага гусара хутка суцешыў несуцешную імператрыцу. Афіцэр бліскуча грае на клавесіне, а Марыя Луіза да самазабыцця любіць музыку. Але ён велікадушны. Ён дараваў гэтай зямной жанчыне, якую ягонае каханне таксама зрабіла неўміручай. Ён дараваў ёй на ўсё жыццё наперад, бо яна падаравала яму спадкаемца, якому ён даў пры нараджэнні тытул рымскага караля і якому перадасць імперыю. Той пірат-афрыканец пытаўся ва ўсіх, чаму французы здрадзілі свайму зямному богу. Тады ён, імператар, зразумеў, што небяспека ад марскіх разбойнікаў яму ўжо не пагражае. Пад сцягам імператара Эльбы пачалі неўзабаве плаваць усе гандлёвыя караблі з Генуі, Ліворна, Чыветавекія. Гэты сцяг, тры залатыя пчалы на белай асновідзе з касымі чырвонымі палосамі, падняты ўжо і на караблях яго маленькага ваеннага флоту. Наперадзе невядомая, але калі гісторыя плот часу, дык ён творца гэтае плоті. Французы вераць, што ён здольны выгнаць ненавісных бурбонаў і арыстакратаў. Спадзяванні народа хутка спраўдзяцца. Ён рэзка, нібы ўдар шабляю, апускае руку, і пасадка пачынаецца. 600 старых грэнадзёраў, сотня польскіх кавалерыстаў, усё яго сённяшняе войска. На момант тое, што адбываецца, здаецца яму тэатрам. Заслона паднятая, пачалася новая дзея. Няхай тэатр, думае ён, але сцэнаю зноў будзе цэлы свет.